И вдруг что-то резко вывело ее из задумчивости. Она даже вскрикнула от испуга. Впереди она увидела какого-то человека. Это был лесник. Он стоял на тропинке, загораживая ей дорогу, словно Валаамов осел. «Вот так встреча!» — удивленно воскликнул он. «Как ты здесь очутился?» — выдохнула она. «А ты как? Ты что, ходила в нашу хижину?» «Нет, вовсе нет. Я была на ферме Мерхем». Он как-то странно, проницательно испытующе посмотрел на нее, и она виновато опустила глаза. «Так значит, ты сейчас направляешься в хижину?» — допытывался он. «Нет, я не смогла бы, даже если б хотела. Все это время я была на ферме. Никто не знает, где я. А сейчас я уже опаздываю, мне надо бежать». «Не как хочешь улизнуть от меня», — произнес он, иронически улыбаясь. «Нет». Затем начал двигаться. И в тот момент, когда он пришел к внезапному, стремительно наступившему оргазму, в ней пробудились какие-то новые, странные, но сладостные ощущения, волнами блаженства, заполнившие все внутри. Они накатывались, эти волны. Накатывались и накатывались, подобные колышущимся, догоняющим друг друга языкам нежного пламени, мягким, как перышки, вздымающимся все выше и выше, до самой высокой точки, где вспыхивали со слепительной яркостью, беспредельно упоительные и сладостные, растопившие все у нее внутри. Словно звонили волшебные колокольчики, звон которых возносился куда-то вверх, пока не достигал кульминации. Она лежала, даже не сознавая, что в самый последний момент у нее из груди исторглись неистовые, исступленные крики.